тому моменту, когда они добрались почти до самого верха лестницы, Карен казалось, что от ее мокрой одежды идет пар. Карен вытерла взмокший лоб и со стоном «наконец-то!» ввалилась в следующую комнату. Следом за ней, тяжело дыша, туда буквально вползла Миюки. Голые стены комнаты не давали никаких подсказок относительно того, где может находиться выход. Женщины беспомощно оглядывались. Тут не было ни украшений, ни надписей. Карен пошла вдоль стены. Выключив фонарь, велела она Миюки, и сама сделала то же самое. Их окутала темнота. Плеск прибывающей воды из тоннеля слышался все громче. Округлив глаза, словно сова, Карен высматривала хоть малейшую щелочку в стенах и на потолке, хотя бы малейший намек на выход отсюда, однако темень была непроглядной. По ее подсчетам, солнце сейчас должно было находиться на западной части небосвода. Она вытерла пот со лба. Воздух был жарким, и в нем не чувствовалось ни малейшего движения. Ведя рукой по стене, она обошла всю комнату. — Ну, нашла что-нибудь? — нетерпеливо спросила Миюки. Карен открыла было рот, чтобы ответить. Но тут у ее ладони ощутила, что один из камней теплее остальных. Она остановилась и положила вторую ладонь на другой камень. Так и есть. Первый был заметно теплее. Возможно, я нащупала ниточку. Сказала Карен и принялась обследовать пальцами необычайный камень. В кромешной темноте делать это было непросто. Каменные блоки были идеально подогнаны друг к другу. Края камня она нащупала, но между ними не находилось даже малейшей щелочки, в которую просачивала по свет. Карен задумался, ведь должна же быть причина, по которой этот камень отличается от остальных. Она включила фонарь, и Миюки тоже подошла к ней, повторив свой вопрос. «Нашла что-нибудь?» Карен с силой надавила на камень. Тот не поддавался. Тогда она отошла на пару шагов, наклонила голову и стала смотреть на него. Камень как камень, ничем не примечательный, примерно 50 на 50 сантиметров. «Он теплее остальных», — пояснила она, повернувшись к Миюке. «И значит, солнце по нему нагревает его сильнее, чем остальные. Вот так почему?» «Ты думаешь, это есть выход?» — спросила Миюки, включив свой фонарик. «Надеюсь», — ответила Карен, — «только не знаю. Как его открыть?» «Думай, черт тебя возьми», — твердила она себе. «Думай, думай». Карен закрыла глаза и попыталась восстановить в памяти второго дракона, в чреве которого они сейчас находились. Он был точной копией первого, за исключением полуразрушенного храма на вершине. Вершина второй пирамиды была пустой. Нет никакой ниточки. — О чем ты думаешь? — теребила подругу Миюки. Карен открыла глаза. Входом в первую пирамиду был алтарь, — принялась она рассуждать вслух. А голова змеи оказалась ключом к входу. И что? Задумайся о симметрии, думай шире. Во время равноденствия главная пирамида Чичен-Итса на полуострове Юкатан отбрасывала тень в виде изогнутого тела змеи, которое соединялось с барельефом змеиной головы в ее основании. Я тебя не понимаю. Карен продолжала говорить, интуитивно чувствуя, что загадка разгадана. И разгадка-то рядом. Голова змеи была входом. После нее мы прошли по длинной лавовой трубе, предположительно являющейся ее телом. Значит, мы теперь находимся в змеином хвосте, — подхватила Миюки. Вот именно. Образно говоря, мы были проглочены змеей, затем прошли через ее живот и теперь оказались там, куда поступают остатки пищеварительного процесса. Короче говоря, в заднице. Расхотаться Карен заставила даже не сама фраза, а убийственная серьезность, которую Миюки ее произнесла. Отсмеявшись, она снова стала озираться. Позади нее находился дверной проем, в который они вошли сюда, поднявшись по лестнице. Позади камень, что привлек ее внимание. Между двумя этими точками можно было провести идеально прямую воображаемую линию. Карен положила руку на теплый камень. — Это кончик хвоста, — с уверенностью заявила она. — Да, ты уж это говорила. И здесь же выход наружу? — Нет. — Если ж мы избрали анатомический подход. — Будем последовательны. Змея гадит не через кончик хвоста, а через отверстие, которое находится недалеко от него на ее брюхе. — А брюхо, — Карен указал на пол, прямо себе под ноги. — Вот оно. Миюки опустила взгляд на свои ноги. — То есть, Чтобы подняться вверх, мы должны спуститься вниз. Карен опустилась на колени.